Глава 5. Я стремительно, как пуля, спустился по широкой бетонной лестнице, проходя мимо матросов и грузчиков, перевозящих громадные ящики с различными товарами легального и не особо происхождения. Внизу, у причала, вовсю кипела работа, и в эпицентре всей этой суматохи стоял он, Альфред, собственной персоной. Пока его команда сновала вокруг, словно муравьи, разгружая ящики с каким-то легальным и не очень товаром, он сверкал своей идеально выбритой лысиной и улыбался во все зубы, что у него еще остались. Этот чертяга чувствовал себя хозяином мира в этот момент. Отчасти так оно и было. В этом небольшом мирке для своих людей он был отцом, матерью, царем и богом в одном лице. Я подошел, стараясь выглядеть максимально уверенно, иначе никто не станет вести незаконные дела с молодым парнем, даже если я пришел от такого уважаемого человека, как Север. «Добрый день, Альфред! Как добрался? Дорога была спокойной?» Сказал я, громко стараясь перекричать шум порта. «Помнишь меня? Мы уже виделись тут, прямо на этом самом месте!» Он медленно, нехотя повернулся. Его лицо сначала выражало лишь полное непонимание. Альфред вглядывался в меня несколько секунд. Его хищные глаза сканировали мое лицо. И вдруг его взгляд прояснился, а губы тронула едва заметная кривая улыбка. Узнал. Ну что ж, так будет проще. Мне нужно будет пытаться объяснить, кто я и откуда. «Ах да, кажется... припоминаю», — протянул он хриплым прокуренным голосом. «Ты же тот самый юный предприниматель, что работает с нашим общим товарищем Севером. Приветствую тебя. Добрались отлично, погода так и шепчет. Что, как дела у твоего босса? Все еще на плаву?» «Да, все отлично», — парировал я, стараясь сохранять деловой тон. «Что с ним сделается-то, сам понимаешь. Он не из тех, кого легко списать со счетов. Север еще всех нас переживет. Иногда мне кажется, что он бессмертный». «Ха-ха, ну да». Альфред хмыкнул, доставая из кармана плаща короткую толстую трубку. «Север тот еще волчара. Старый, матерый и голодный. Все так и есть. А ты что тут забыл? Неужели Север, помимо нашего скромного товара, еще какие-то делишки с другими партнерами в порту мутит? Что привезли вам? Какие-то артефакты из Азии, а?» «Да нет, ни с кем больше пока не работаем». Я покачал головой, давая ему время раскурить трубку. «Я именно по твою душу тут, Альфред. Исключительно ради наших деловых отношений приехал сегодня. Будет минутка обсудить?» Капитан поднял бровь, выпуская струйку едкого дыма. «Ого! Чем же я удостоен такого внезапного и пристального внимания? Какие-то вопросы по тем сувенирам, что я вам в прошлый раз отгрузил, некачественные оказались? Давай обсудим, пока я без дела стою». «В чем-то ты прав, почти попал в точку. Кивнул я. Дело как раз в них, но к качеству вопросов нет. Мы бы хотели приобрести еще. Есть такая возможность?» «Вообще хотелось бы организовать доставку на постоянной основе». Альфред задумался, постукивая пальцем по черенку трубки. Его взгляд стал оценивающим. В голове наверняка проносились цифры. «Хм, а это интересно. Слушай, парень, с этими кристаллами история особая, если честно. Со мной ими расплатились в счет одного старого долга. Если там еще, я даже не интересовался, я не особо люблю перевозить оружие, это не мой основной профиль. А что, вам много надо? Чтобы я понимал, о каких объемах идет речь». «Мы хотели бы приобрести партию, аналогичную прошлой», — сказал я четко. «У тебя будет возможность организовать это, или нам искать другого поставщика?» Альфред расхохотался. Я знал, что последняя фраза заденет его. «Другого поставщика? Слушай, нет в этой империи такого товара, который бы не смог достать, Альфред. А если я не справился, Значит, никто другой этого сделать так же не смог бы. Он посерьезнел. Я сейчас разгружаюсь тут и сегодня же, примерно через пару часов, отплываю. По другим делам. У меня еще несколько отгрузок сегодня, и дальше снова в путь. Но я могу сделать крюк, если вам очень надо. Могу заехать в то гиблое место, где их нашел, поспрашивать у людей. Однако он ткнул трубкой мне в грудь. Будет одно железное условие. Готов услышать, какое? Предчувствие чего-то неприятного не покидало меня. Всегда ненавидел, когда люди начинают говорить что-то подобное. Все эти условия всегда оказывались кабалой. «Готов», — сказал я, хотя уже догадывался, что вопрос будет касаться денег или цены. «Вы платите мне всю сумму. Прямо сегодня авансом. На других условиях ни ты, ни Север не заставите мою старую задницу отправиться туда на поиски ваших кристаллов». Я сделал вид, что возмущен, и решил начать торговаться. «Альфред, ты же прекрасно понимаешь, что Север на такое никогда в жизни не пойдет!» — воскликнул я. «Предоплаты? 100%? Это же просто смешно! Да он тебя самого в качестве балласта на дно отправит за такие предложения! Ты уверен, что хочешь, чтобы я донес до него твое предложение?» «Ну и что ты мне предлагаешь?» Альфред развел руками, и его лицо выразило недоумение. «Чтобы я из доброты душевной ехал затридевать земель в места, куда я даже не собирался, и за свой счет закупал там товар? Рисковал своим кораблем, командой, шеей? Мне это, прости, абсолютно неинтересно. Так ему и передай». Он повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и развернулся ко мне. «Ладно, давай так. Я согласен на 50%, но не меньше. Вообще, у тебя есть примерно 3 часа, пока я тут. Если привезешь деньги, возможно, я скатаюсь и узнаю. Ну а если нет...» Он бросил через плечо. «То как бы был рад еще раз увидеться. До свидания, парень». Я знал, что согласиться на подобные условия очень опасно. Но мне нужно было выиграть время. «Хорошо», — сказал я громко и уверенно, хотя внутри понимал всю тяготу будущих переговоров с Севером. «Я вернусь с деньгами. Дождись меня». «Ну тогда жду», — бросил он, не оборачиваясь, и снова погрузился в наблюдение за разгрузкой своего товара. Я развернулся и почти побежал к выходу из порта. Времени было критически мало. Я понимал, что Север взбесится, услышав его предложение, но и терять канал с кристаллами было нельзя, особенно теперь, когда у меня был постоянный клиент в виде Тони Волкова. Бросить сейчас всю эту идею означало сделать несколько шагов назад, а мне очень сильно были нужны эти деньги. Вызвав такси, я помчался на Думскую, прокручивая в голове возможные аргументы. Нужно было продать Северу эту авантюру так, чтобы он не разнес вдребезги сначала мой череп, а потом весь свой кабинет, а дальше не сжег бы Альфреда вместе с его кораблем прямо там, в порту. Доехав до места, я, не тратя времени на приветственные ритуалы с охранником, влетел в кабинет Севера. Дверь, как часто бывало, была приоткрыта. Картина была уже вполне привычной. Север восседал в своем кресле-троне с сигарой в зубах. Иногда мне казалось, что он даже душ принимает с ней. Да что там, он даже во сне курит. Представил эту картину и посмеялся про себя. Сегодня его вечерний досуг снова был украшен присутствием молоденькой блондинки в ультракоротком платье, которая сидела у него на коленях и что-то игриво нашептывала на ухо. Еще один интересный факт. Никогда не видел его с одной и той же девушкой дважды. Каждый раз это была незнакомая мне красотка. «О, Леха, здорово!» Север широко улыбнулся, увидев меня в дверях кабинета. Его настроение казалось прекрасным, пока что. «Ну что, был в порту? Нашел Альфреда? Давай рассказывай». «Привет, Север». Кивнул я, стараясь держаться спокойно. «Да, был, нашел. Успел даже переговорить о бизнесе». «И? Какой итог?» Север отодвинул от себя девушку, его взгляд стал цепким и деловым. «Не тяни, малой. Он привезет нам кристаллы?» «Именно для этого я и приехал сюда, Север. Начал я, чувствуя, как мне не хочется сейчас участвовать в этом диалоге, но хер ли делать? Он готов помочь. Но выдвинул одно маленькое условие. Альфред готов работать с нами только за предоплату в размере 50% от всей суммы. И заплатить нужно сегодня, даже прямо сейчас». Наступила тишина. Блондинка замерла, почуяв смену атмосферы. Мы встретились с ней глазами, и она покачала головой. Даже девушка понимала, что сейчас в этом кабинете случится Армагеддон. Лицо Севера начало медленно, но верно менять цвет с нормального на багрово-красный. «Чего?» Его рев оглушил даже меня, привыкшего к его вспышкам гнева. «Он что, вообще там охренел? Какая нафиг предоплата в 50%? Алло!» Он встал, скинув с колен испуганную девушку, которая с визгом отскочила в сторону. «Надеюсь, ты тут же послал его ко всем чертям, малой? Сказал, чтобы он не смел даже заикаться о таком. Давай поедем туда и сломаем ему ноги за подобные выходки». Я понимал, что следующими моими словами я либо спасу ситуацию, либо подпишу себе приговор. Я сделал глубокий вдох. «Север, я понимаю все риски. Знаю, что ты так не работаешь. И поэтому у меня есть встречное предложение. Ты готов его выслушать?» Он уже схватил со стола тяжелую хрустальную пепельницу, и его рука сжалась для броска, а глаза налились яростью. «Какое еще предложение? Ты уже испортил мою репутацию. Со мной так не договариваются. Я тебе сейчас башку снесу прямо тут». Я понял, что нужно быстрее озвучить предложение, пока пепельница еще в его руке. «Давай будем считать, что ты дал эти деньги не ему, а мне». Выпалил я быстро. «В долг. Личный заем, так сказать. Если по каким-то причинам что-то пойдет не так, я верну тебе всю сумму, естественно, с процентами. А если все пройдет как надо...» Я посмотрел ему прямо в глаза. «То ты просто доплатишь остаток Альфреду и получишь свою долю после продажи, как в прошлый раз. Ты в любом случае в плюсе, Север. Твои деньги в любом случае вернутся с процентом. 200 тысяч сверху. Согласен?» Эффект был мгновенным, как удар током. Ярость на лице Севера не исчезла, но сменилась холодным, хищным расчетом. Он медленно опустил пепельницу на место. Это был хороший знак. «Вот это?» — протянул Север, и его губы растянулись в улыбке. «Вот это уже совсем другой разговор, парень. Совсем другой разговор». Он громко рассмеялся. «Обожаю сделки, где я рискую чужими деньгами, а в случае провала получаю их обратно с прибылью. Молодец, Леха». Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть не кашлянул. «Только что спас свою башку от близкого знакомства с тупым предметом». «Ну, конечно же, на такие условия согласен, только дурак бы отказался. А Север не дурак, Север, сука, умный». «Так, сколько там? 500 тысяч же, я правильно понимаю?» «Да, все верно, именно такая сумма мне нужна». Кивнул я с облегчением, чувствуя, что адреналин начинает отступать. «Ты сможешь выдать мне ее прямо сейчас? А то я очень тороплюсь». «Окей, присаживайся». Мотнул он головой на стул. «Да я постою, Север, времени не очень много. Всего 3 часа на все про все было, уже меньше». «Ну ладно, пока молодой постоишь. Но на будущее знаю, в ногах правды нет». Снисходительно согласился он. Север снова уселся в кресло, с грохотом открыл нижний ящик стола и начал доставать оттуда пачки денег. Его толстые пальцы пересчитывали купюры с гипнотической быстротой. 50, 100, 150. Голос был размеренным, как тиканье часов. 500. «Вот, пожалуйста, твои 500 тысяч имперских рублей. Забирай». Он сгреб всю стопку и протянул мне. Я взял одну пачку. Они были тяжелыми и пахли севером. Едким запахом его сигар, видимо, они пролежали слишком долго в этом ящике. «Север, а есть сумка какая-нибудь?» — спросил я, оглядываясь. «Нести так не очень удобно». «Ну вот дела, Лёха!» — он снова рассмеялся. «Что ты за человек? Ни говно, ни ложки, как говорится. Посмотри вон там, в углу, вроде парни недавно приносили деньги и бросили туда». Я посмотрел. На полу валялась старая темно-синяя спортивная сумка. Я подошел и поднял ее. Ткань была сильно грязной, а на дне с одного бока виднелись темно-коричневые, почти черные пятна. Кровь. Еще свежая. Да, история у этой сумки была явно богатая и очень мрачная. Но сейчас это было не особо важно. Я, стараясь не показывать брезгливости, аккуратно сложил внутрь пачки денег, одну за одной. «Ну что, вроде бы все, я поехал», — сказал я, застегивая молнию на сумке. «Потом свяжусь, доложу, как все прошло. Удачи тебе, Север». «Давай, Алексей», — кивнул Север. «Удачи тебе. И смотри», — он указал на сумку. «Возвращай и ее тоже. Она у меня счастливая, видишь, какие выгодные сделки мне приносят». После этих слов он рассмеялся. Я кивнул и вышел, оставив его с той самой блондинкой. «Эй, красотка, а ты давай садись назад. На чем мы там остановились?» Донеслось мне вслед. Я покинул здание, чувствуя вес сумки в руке и тяжесть ответственности на плечах. Прошло около 1,5 часа. Я снова вызвал такси и помчался обратно в порт, надеясь успеть, и надеясь, все это сейчас было не зря. В противном случае мне придется доплачивать Северу 200 тысяч. Деньги-то я уже взял, а возвратов он не принимал. Добравшись до места, я с облегчением убедился, что корабль Альфреда еще у причала. Я уверенной походкой, стараясь не выдать внутреннего напряжения, направился к нему. Альфред был уже на палубе. Увидев меня, он неспешно спустился по трапу и двинулся навстречу. «Ну что, привез деньги?» — спросил он без предисловий. «Да, конечно, я человек слова». Я похлопал по сумке. «Все тут, как и договаривались. 500 тысяч имперских рублей». Глаза Альфреда расширились от неподдельного удивления. Он взял сумку, расстегнул молнию, заглянул внутрь и свистнул. «Вот это да! Как же у тебя это получилось? Не узнаю старика Севера. Неужели слабину дал? Впервые за все годы знакомства вижу, чтобы он свои деньги кому-то вручил заранее за товар». «Как я их достал, уже не имеет значения. Парировал я, переходя к сути. Когда мне ждать кристаллы?» Альфред улыбнулся своей хитрой улыбкой и закинул сумку с деньгами себе на плечо. «Смотри, парень, я буду в Санкт-Петербурге ровно через 3 дня. Встретимся тут же, на этом причале. И уже будет понятно, смогу я привезти твои кристаллы или нет». Я кивнул, но он не закончил. «Кстати, парень, забыл сказать. Есть еще одно небольшое условие. Оно стандартное, но ты так торопился, что не успел его выслушать». Внутри у меня все сжалось в комок. «Опять? Сука, да я сейчас сам ему ноги сломаю». «Какое еще условие?» — озлобленно спросил я. Если кристаллов там не окажется или их будет недостаточно, я не верну всю сумму», — сказал он спокойным голосом. 100 000 уйдут на дорогу, топливо, взятки и мои личные неудобства. За свои кровные я оплачивать ваши прихоти не готов. Таковы правила, парень». Это была уже откровенная наглость. Ситуация была хуже некуда. Спорить сейчас означало сорвать сделку, но и соглашаться на такой грабеж я не мог. Я посмотрел ему прямо в глаза, и мой взгляд должен был выражать все, что я думаю. Я промолчал, но знал, если кристаллов не будет, я в любом случае заберу свои деньги, все до последней копейки. Он еще узнает, что Север — не самый страшный волк в этом лесу. Мы попрощались. Он развернулся и поднялся на борт своего корабля. Я стоял и смотрел, как трап убирают, как швартовы отдают и как корабль Альфреда медленно отходит от причала, чтобы исчезнуть где-то там, за горизонтом. В этот момент, словно по заказу, в кармане завибрировал мой мегафон.